Если он не отправит с ней письма, то все отложится до зимней дороги, а если отправит, то оно скоро дойдет до Москвы. И вдруг все-таки попадет на стол Сталина. Саша аккуратно переписал письмо, заклеил конверт «Москва, Кремль, товарищу Сталину», наклеил марки. На следующий день пришла почтовая лодка. Почтальон увидел на конверте заказное, предупредил квитанцию зимой. Квитанции выписывались в Кежме. Бросил письмо в мешок, сел за весла. И поплыло Сашино письмо вниз по Ангаре, в Москву, в Кремль, к товарищу Сталину. В декабре 1935 года пришла первая зимняя почта, и в тот же день Лидию Григорьевну Звегуро отправили в Красноярск. Прислали из Кежмы сани розвольни. Саша положил в них оба ее старых чемодана, перевязанных веревкой, вернулся, взял на руки закутанного в теплый серый платок Тарасика. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук, — пошутил Саша. Тарасик что-то зашептал тихонько. — Ты что, Тарасик? — Не встают мертвяки из гроба. Я видел, как папка с мамкой померли и на лодках не плавают. Брехал ты все. И посмотрел на Сашу укоризненно. Лариска стояла на крыльце, ревела в голос. «Прекратите, Лариса», — сурово проговорила Лидия Григорьевна. «Вы пугаете Тараса». Лариска притихла, только всхлипывала, шмыгая носом, утирая с краем платка. Лидия Григорьевна протянула Саше руку. «До свидания, Саша. Спасибо за то, что вы делали для меня». «Что я для вас делал?» — засмеялся Саша. «Делали. Спасибо. Может быть, напишите с нового места?» Она усмехнулась. На ее некрасивом лице усмешка выглядела гримасой. «Вряд ли придется. Спектакль только начинается». Возчик тряхнул вожжами. Заскрипели полозья, розвольни тронулись. Возчик шел рядом, потом присел на грядку, опять тряхнул вожжами. Лошадь затрусила по мелко накатанной колее. Саша смотрел им вслед, сани удалялись и, наконец, скрылись в лесу. Лидия Григорьевна ни разу не обернулась, не оглянулся и Тарасик. Теперь Саша остался в Мозгове один. Позже, в августе, во время процесса так называемого объединенного троцкистско-зиновьевского центра, когда судили людей, уже сидевших в тюрьме, не только с прошлого года, как Зиновьев и Каменев, но сидевших по многу лет, как Иван Никитич Смирнов и Мрачковский, Саша подумал, что Лидию Григорьевну отправили в Москву именно в связи с этим процессом. Но в судебных отчетах ее имя не упоминалось, и что произошло с ней и с ее Тарасиком, Саша так никогда и не узнал. Проводив Лидию Григорьевну, он вернулся домой и сел разбирать почту. Писем и газет, посланных из Москвы еще летом и осенью, было много. Мама писала, что зачетную книжку и шоферские права она нашла и сохранит их до Сашиного приезда. Книги, которые просил Саша, выслала. Письмо было хорошее. Сашин расчет, что его просьба найти документы успокоит мать, оказался правильным. Варя писала, что поступила в строительный институт на вечернее отделение. Несмотря на будничность и скупость таких сообщений в письмах мамы, в Вариных приписках, было нечто ободряющее. «Жизнь продолжается». Его документы целые, ждут его. Шофером-то он сможет работать. Из зачетной книжки видно, что он фактически закончил институт. Конечно, это бумажки, если его не освободят они ему не понадобятся, и все же что-то официальное, вещественное, какие-то ниточки в будущее –